Глава 18. Лютый повидал немало отморозков, мнящих себя гениальными стратегами. Учитывая, какой деятельностью он занимался ранее, было бы странно, если подобные люди хотя бы раз не попались у него на пути. Каждый из них имел к Косте какую-то претензию. Хотел отобрать кусок побольше, мнил себя важным человеком, которому можно не считаться с общими правилами и беспределить, или просто терпеть его не мог. Так или иначе, способов расквитаться они придумывали всего два — убить его или надавить через семью. Но до появления Эллы близких людей у него не было, а вместе они пробыли не так и долго. В итоге с недавних пор осталась лишь Леся. Именно ради нее он решил завязать с любыми делами, связанными с криминалом, пусть даже и косвенно. Клим по праву считался одним из самых чокнутых отморозков, которых он знал. Удивительно, как он вообще умудрился воспитать здорового, адекватного человека, но Элла вообще была на него не похожа. Может, сказывалось то, что отца она почти не видела, и сначала ее воспитанием занималась мать, а после ее исчезновения — няня. Лютый был абсолютно на 100% уверен, что сам Корнеев приложил руку к внезапной пропаже жены. Но Элли этих подозрений не высказывал. Хотя она, скорее всего, и сама догадывалась, просто боялась вслух подобное произнести. Клим никогда не играл честно. Подставлять, травить, поступать подло, даже с верными людьми он слишком любил. Может, обзавелся пушкой и богом себя возомнил, что может творить, что захочет. Но власть и безнаказанность определенно ему сорвала крышу в какой-то момент. Даже сейчас, отойдя от дел, Корнеев мог творить вещи, которые другим не прощались. Никто против него не шел, слишком уж мстительный и жестокий. Никто до появления Лютого. Наверное, поэтому он заимел на него особый зуб. «Останешься пока здесь. Если что, я отзвонюсь своему человеку и дам отмашку, чтобы тебя и сына перевезли в другое место». Отрывисто произносит он сразу после того, как сообщает мелкой новость о том, что Лесю увез к себе Клим. «Костя!» Голос Сони дрожит. Он знает, что она перепугана до чертиков. Хочет его хоть как-то поддержать. Это видно по ее затравленному взгляду и лихорадочному покусыванию губ. «Я должен ехать». «Это ловушка». Выходит слишком обреченно. «Знаю». Они встречаются взглядами, и секунды тянутся мучительно долго. Она не отговаривает его. Хоть в глубине глаз Сони плещется отчаяние вперемешку с безысходностью. Зная характер мелкой, она бы сама попросилась ехать с ним, вызволять Лесю, но где-то в доме бегает Тимур, и нельзя, чтобы Корнеев подобрался еще и к ним. Да Костя и не позволил бы ей бездумно рисковать собой. «Будь осторожен». В этих словах звучит все: надежда, боль, страх. «И ты будь». Лютый на короткое мгновение привлекает Соню к себе. Она льнет к нему, обнимает, маленькая и дрожащая. И это почему-то выворачивает наизнанку. «Пора». Он отстраняет мелкую от себя, прощается коротким кивком и выходит из дома. Он собирает всех, срочно, быстро, дав приказ вооружаться до зубов, прихватывая все, что можно из арсенала. Его ждут, Лютый уверен в этом. В гости не принято ехать с пустыми руками, и разочаровывать Корнеева в этом плане он не собирается. Правда, вместо торта к чаю придется предложить кое-что иное. Разговор с Климом вышел короче некуда. Прямо как в тот первый раз, когда он прознал, что Элла ушла от Демида к нему. «Приезжай в гости, один». В этот раз все было иначе. Если Корнеев и угрожал завуалированно, то только ему. Теперь он впутывал в это Лесю. Такое прощать Лютый не собирался. Он успевает отдать короткие распоряжения по телефону, пока летит на полной скорости к особняку Клима. Его встречают у самого начала поселка, На хвост садится пара машин, которые сопровождают его вплоть до ворот коттеджа. Костя усмехается, когда его проверяют на предмет оружия прямо на входе, но ничего не говорит. Корнеев любит поугрожать и потрясти пушкой, но до дрожи боится, что кто-то начнет угрожать в ответ. Под настоящим конвоем, иначе нельзя назвать процессию из 6 охранников, следящих за ним, он приходит в кабинет короля интриг, как любил сам себя пафосно величать Клим. По мнению Лютова, король дерьма, шло ему несравнимо больше. «Рад видеть, Костя!» Улыбается Клим, поднимаясь из мягкого кожаного кресла и протягивает ладонь для рукопожатия. Стол не обходит. Судя по всему, старику сложно передвигаться без трости. Лютый игнорирует протянутую ему ладонь и опускается в кресло напротив. Корнеев хмыкает, занимает снова свое место и, к удивлению Кости, взмахом ладони приказывает охранникам выйти. В комнате остается разве что долговязый крепкий парень, застывший в шаге от Клима. Егор. Его верная псина. Хозяин дома меж тем радушно предлагает. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Лютому больше всего на свете хочется утопить Клима в луже из дорогущего пойла, которым тот постоянно любил кичиться. Или руками придушить, на худой конец, чтобы прекратить эту дешевую комедию, но усложнять ситуацию пока не стоит. Поэтому Костя просто переходит к делу. «Скажи, ты действительно готов причинить вред собственной внучке?» Интересуется он, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Вред?» — притворно удивляется Корнеев. «Что ты? Я просто хотел с ней повидаться». «И поэтому застрелил охранников и вырубил няню?» — уточняет Сухолютый. И, теряя самообладание, подается вперед с рыком. «Ты вообще понимаешь, что ты творишь, Клим?» «Успокойся!» На лице старика появляется раздраженная гримаса. «Девочка ничего не видела». «Она тебя даже не помнит! Ты похитил ее, перепугал до смерти, людей убил! И ради чего? Чтобы меня запугать? Ты так хочешь мне отомстить? Так отомстишь, твою мать, мне! Не втягивай в это маленьких детей и женщин!» Рявкает Лютый. Клим поджимает губы со скучающим видом и разводит руками. «Но ведь ты втянул в свои дела одну женщину, которая из-за тебя и погибла!» Лютый скрипит зубами. «Если это и так, то виноват в этом я, а не мои дети!» «Я потерял единственную дочь, а у тебя, по крайней мере, детей двое!» «Кто-нибудь из них точно выживет!» Холодно улыбается Корнеев. Лютый всегда считал себя человеком железной выдержки. Но в этот момент что-то глухо щелкнуло в мозгу, отключая способность мыслить здраво. Умом он понимал, что это дешевая провокация, но ярость и неконтролируемая злоба уже брали верх. «Я голыми руками тебя удавлю, тварь!» Не своим голосом обещает Костя, за какое-то мгновение оказываясь на расстоянии полуметра от Клима. Старик нелепо дергается, когда Лютый мертвой хваткой вцепляется в его шею, сдавить ее, свернуть до хруста. Единственное желание сейчас. Прикосновение холодного дула к затылку отрезвляет мгновенно. «Отпусти его», — приказывает Егор стальным голосом. «Если не хочешь, чтобы твой же ствол приставили к башке твоей дочери!» «Ты следующий, сука!» — мысленно обещает Лютый, поднимая на верную псину Корнеева тяжелый, немигающий взгляд. Пальцы разжимает, и старик сразу же принимается надсадно кашлять. «Назад сядь, и пока тебе не скажут, не поднимайся!» — садит холодно Егор. «Не подгавкивай, шваль! Или выслушаться перед хозяином хочется». Мускул на лице Егора дергается, и он кривится, словно от отвращения. но в перепалку не вступает. «Ты все такой же горячий и несдержанный, Костя. Когда-нибудь твоя запальчивость сыграет с тобой злую шутку». Криво ухмыляется Клим, ощупывая пальцами шею. «А ты одной ногой в могиле стоишь. А лучше бы не сопротивлялся и давно лег в нее добровольно». Отрезает жестко Лютый. «С такой прытью неизвестно, кто из нас первый кандидат лечь в гроб», — цедит Корнеев, впиваясь в него взглядом. «Где моя дочь? Возвращай ее, и никому никуда не придется ложиться». «Что ж...» Клим с преувеличенным вниманием стряхивает несуществующие соринки с рукава пиджака, кладет подбородок на сцепленные в замок руки и с глубокомысленным видом продолжает. «Не будем забывать, что ты все же мой родственник. Поэтому вот какую сделку я тебе предложу, Костя. Ты возвращаешь мне Соню с ребенком, снимаешь охрану с Демида, а я отдаю назад тебе Лесю». «А иначе что?» «Иначе», — тянет Корнеев и пожимает плечами. «Иначе моей внучке придется несладко». «Ты ничего не сделаешь Лесе. Она — продолжение Эллы, ее родная дочь. Не посмеешь», — возражает Лютый, склоняя голову на бок. Брови Клима взлетают вверх, он с крайним удивлением смотрит на Лютого, а затем переводит взгляд в сторону Егора. «Ты слышал? Косте нужны доказательства серьезности моих слов. Попроси кого-нибудь из парней принести пару маленьких пальчиков. Для начала хватит?» — уточняет он сухо. По скулам Лютого ходят желваки. «Ты просто конченый человек, Клим. Я это всегда знал. Не знал лишь, насколько. Я. Вот он. Отпусти Лесю. И давай разберемся с тобой так, как хочешь. Не прячься за спинами детей». «Слишком много пустой болтовни», — снова морщится Корнеев. «Я же сказал, выбирай. Возвращай мне свою девку с ребенком». «Зачем? С какой целью? Ты хотел вытащить меня и со мной разобраться. Я твою мать перед тобой!» — рявкает Костя. «Ты же в курсе, мне не нравятся прерванные партии. Люблю заканчивать то, что начал». «То есть ты предлагаешь мне вернуть назад Соню и моего сына, а после смиренно ждать, когда ты их убьешь?» «Ладно, Соню, так и быть, можешь оставить себе», — великодушно отмахивается Клим. «Мне она без надобности, заодно и ты поразвлекаешься напоследок. Может, еще ребенка заделаешь, чтобы количество детей не уменьшалось, даже если кто-то из этих двоих не выживет». Костяшки пальцев хрустят от силы, с которой сжимает ладонь в кулак Лютый. Он старается сохранять хладнокровие, но оставаться спокойным в ситуации, когда угрожают самому дорогому, способен только робот. Хочется сорваться, впечатать этого урода в стену, чтобы кулак влетел по скуле, в нос сломал челюсть, раскрошил его самодовольную рожу в мясо, чтобы не осталось живого места, чтобы кровью своей захлебнулся. Пистолет, направленный на него, даже не самая важная проблема. В конце концов, он и не с такими противниками дело имел. Но Клим припрятал козырь посущественнее, совершенно не стесняясь того, что этот самый козырь — его собственная внучка. «Я знаю твой горячий норов», — вздергивает в усмешке уголок губ Корнеев, откидываясь на спинку кресла и складывая вместе пальцы. «Но ничего не поделать. Сегодня тебе придется выбрать, кого ты любишь больше — дочь или сына. Кем-то из них придется пожертвовать. Фигурально, конечно. Пока что», — многозначительно добавляет Клим. «Твой дом оцеплен моими людьми. Если дойдет до конфликта, мы вас задавим». «Приволок всех своих шавок? И что, ты готов устроить бойню, зная, что где-то здесь спрятана твоя дочь?» Если нужно, устрою. Качнув головой, подтверждает Лютый, а после хмыкает. Только я надеюсь, что до этого не дойдет. Потому что я тоже припас для тебя кое-какой сюрприз, Клим. Корнеев вопросительно вздергивает бровь, скептично улыбаясь. Костя оскаливается в улыбке в ответ и оборачивается к двери. Он жалеет только об одном, что не видит сейчас лица этого урода. «Привет, Демид!» — приветствует Лютый коротко. Рокотов выглядит не лучшим образом. Бледный, осунувшийся, в привычном черном костюме он походит скорее на привидение, так сильно темный цвет оттеняет беловатого оттенка кожу. Он молча смотрит на Клима, и тот, не выдержав, фыркает. «Серьезно, Лютый, ты притащил мне своего дружка на блюдечке с голубой каемочкой. Я бы и так добрался до него, рано или поздно. И в этом твой сюрприз?» «Нет, дорогой бывший тесть, сюрприз не в этом». Лютый позволяет себе улыбнуться, наслаждаясь ситуацией в полной мере. «Сюрприз в том, что я знаю, кто он». «Что за бред?» — хмурится Корнеев, переводя взгляды с одного мужчины на другого. «Что ты несешь?» «Я все знаю, Клим. Знаю, что Элла не твоя дочь. Зато Демид всегда был родным сыном. Плохая новость для тебя». Проследив за тем, как на груди Рокотова появляются два красных огонька от лазерных прицелов, Лютый с ухмылкой заканчивает. «Что тебе тоже сегодня придется выбирать».